Глава 39. Рождение дружбы. Прощай. Все кончено. Забудь навек. И все же рад, всем сердцем рад. Отныне я свободный человек. Майкл Дрейтон. Оставив миссис Торнтон, Маргарет спряталась в своей комнате и по привычке принялась ходить из угла в угол, но, вспомнив, что каждый звук разносится по дому, опустилась на стул и неподвижно просидела до тех пор, пока не услышала, как Диксон проводила посетительницу. Еще раз прокрутив в голове весь недавний разговор, реплику за репликой, наконец поднялась и меланхолично заключила, обращаясь к самой себе. «Почему ее слова должны меня трогать, если все мотивы, которые она мне приписывает, несправедливы? С какой, однако, легкостью эта женщина поверила в мою виновность, даже будто с готовностью? Но, слава богу, она не знает главного. Он не сказал». Маргарет подняла голову, проникнувшись проявленной мистером Тортоном деликатностью, но тут же судорожно сжала руки при новой мысли. «О, Боже! Должно быть, и он принял Фредерика за моего любовника. Теперь все понятно». «Мистер Торнтон не просто знает о лжи, но считает, что я поощряю другого поклонника, и за это презирает. И как теперь быть?» Она не понимала, почему его отношение к ней для нее так важно, и чувствовала себя очень несчастной. Каким тяжелым оказался прошедший год. Из детства она сразу попала в старость, минуя юность, молодость и зрелую женственность. Надежды закрылись раз и навсегда, в том числе и на замужество. Как она устала от постоянной необходимости держаться, быть сильной, но приходится терпеть ради отца, потому что так велит дочерний долг. Если потребуется, она готова даже противостоять несправедливым подозрениям и обвинениям миссис Торнтон, но сознавать, насколько ошибается ее сын, было тяжело, и она ничего не могла с собой поделать. Может махнуть на все рукой, уступить слабости? Ну уж нет. Маргарет снова стряхнула оцепенение и энергично вскочила. Не стану. Не стану думать о грустном. Зачем копаться в собственных чувствах? Все это уже бесполезно. Когда-нибудь, если доживу до старости, сяду в кресло перед камином и начну себя жалеть, представляя ту жизнь, которая могла бы случиться. Говоря это самой себе, Маргарет торопливо одевалась, собираясь выйти из дома, и время от времени нетерпеливым движением смахивала слезы, не желавшие считаться с твердым намерением сохранить несокрушимое спокойствие. Наверняка множество женщин ошибаются точно так же, как она, и слишком поздно понимают свою оплошность. Как стыдно за то высокомерие, даже грубость, с какой она разговаривала с мистером Торнтоном в тот ужасный день. Но тогда она этого не понимала. Маргарет сознавала, что, конечно, уже не сможет вести себя так же гордо, зная, какого он о ней мнения, но сдаваться не собиралась, решив держаться очень спокойно, достойно, а говорить как можно меньше. Впрочем, скорее всего, это не понадобится. Он явно ее избегает. Маргарет вышла из дома и быстрым шагом направилась к городской окраине, пытаясь заглушить физической нагрузкой обуревавшие ее чувства. А когда вернулась, встретила на крыльце отца. «Вот молодец!» – обрадовался мистер Хейл. «Хорошо, что догадалась навестить миссис Бутчер. Я и сам собирался зайти к ней, но не рассчитал время». «Нет, папа, я там не была», – покраснела Маргарет. «Но после обеда, когда ты приляжешь отдохнуть, обязательно схожу». Маргарет исполнила обещание и обнаружила, что миссис Бутчер стала намного хуже. Хорошо, что благодаря соседям дети были сыты и ухожены, а кое-кого они и приютили на время. В обеденный час пришла Мэри Хиггинс и забрала трех оставшихся с матерью малышей, а вскоре после этого Николас сходил за доктором, но тот пока не приезжал. Маргарет собиралась дождаться врача, а пока решила зайти к Хиггинсам и узнать, удалось ли Николасу увидеться с мистером Торнтоном. Хозяина она застала в окружении детишек-бучеров. Он сосредоточенно крутил на столе монетку, та долго вращалась, чем всех веселила. И Маргарет подумала, что интерес к простой забаве – хороший признак. Тут монетка упала, и маленький Джонни заплакал. Тогда Маргарет взяла ребенка на руки и, чтобы отвлечь, поднесла к его ушку часы. Услышав тиканье, малыш успокоился, и она спросила Николаса, встретился ли он с мистером Торнтоном. Выражение лица Хиггинса мгновенно изменилось. «Да, встретился. Насмотрелся и наслушался на 100 лет вперед». «Значит, он вам отказал», – печально заключила Маргарет. «Конечно, да это и с самого начала было ясно. Бесполезно ждать от хозяев милости. Вы здесь чужая и не знаете их так, как знаю я». «Простите, он что, рассердился? Неужели был так же груб, как Хампер?» «О, нет, напротив, проявил чрезмерную вежливость». Мрачно усмехнулся Николас и снова запустил монетку, на сей раз, чтобы скрыть обуревавшие его чувства. «Но вы не переживайте, я всего лишь остался там же, где и был. Завтра снова отправлюсь на поиски». Ну, а ему высказал все, что думал. Объяснил, что не ценю его так высоко, чтобы прийти во второй раз. Но так поступить посоветовали вы, а отказать вам я не мог. То есть вы сказали, что это я вас послала? Нет, имени, кажется, не называл. Просто сказал, что женщина, которая в него верит, посоветовала мне поискать в его сердце каплю доброты. А он? Взволнованно уточнила Маргарет. Велел передать, чтобы вы занимались своими делами. Смотрите, ребята, как долго крутится. Это самые вежливые слова, которые он для меня нашел. Но ничего, я ко всему привык. И скорее сотру башмаками камни мостовой, чем позволю этим малышам голодать. Маргарет опустила непоседливого Джонни на стол. «Сожалею, что убедила вас обратиться к мистеру Торнтону. И, признаюсь, крайне разочарована». Их внимание привлекло легкое движение возле двери. Оба быстро обернулись и увидели мистера Торнтона собственной персоной. На лице предмета их обсуждения застыло выражение некоего недоумения и удивления. Подчиняясь порыву, Маргарет молча прошла мимо, низко поклонившись, чтобы скрыть внезапную бледность, и удалилась. Сам Торнтон ответил столь же низким поклоном и закрыл за ней дверь. Направляясь к соседнему дому, она услышала за спиной характерный стук, и этот звук увенчал унижение. Мистер Торнтон тоже остался крайне недоволен встречей. В сердце действительно присутствовал нежный уголок, капля доброты, по выражению Хиггинса, хотя гордость заставляла скрывать то, что сам он считал недостойной слабостью, и ревностно оберегать святая святых от любого вторжения. Однако в той же мере, в какой суровый фабрикант избегал любого проявления доброты, он стремился к широкому признанию собственной справедливости. Разве можно назвать справедливым презрительный разговор с человеком, который 5 часов топтался на месте, терпеливо дожидаясь встречи? То, что рабочий и сам не лез за словом в карман, Торнтона ничуть не беспокоило. Скорее, наоборот, даже нравилось. Во всяком случае, они друг друга стоили. А вот долгое упорное ожидание оказалось серьезным аргументом. Кроме того, он нашел возможность оторвать час-другой от напряженной работы, чтобы проверить достоверность рассказанной Хиггинсом истории, да и выяснить заодно подробности о его жизни. При всем изначальном скепсисе пришлось признать, что проситель сообщил чистую правду. Убеждение проникло в сердце и тронуло глубоко спрятанную нежную струну. Терпение этого человека, немудренная щедрость его побуждений. Торнтон узнал о ссоре между Хиггинсом и Бутчером. Заставили забыть о соображениях справедливости и подчиниться инстинкту высшего порядка. Он пришел сообщить Хиггинсу, что готов принять его на работу, и неожиданно обнаружил в его доме мисс Хейл. Ее присутствие рассердило его куда больше, чем услышанное ненароком. Стало ясно, что это она отправила к нему Хиггинса, и не хотелось признавать, что именно мысль о мисс Хейл послужила мотивом справедливого поступка. «Значит, эту леди ты имел в виду?» В негодовании воскликнул Торнтон. «Мог бы и по имени назвать. И тогда, возможно, вы отозвались бы о ней более вежливо. Разумеется, ты передал мисс Хейл мои слова». «Конечно, передал. Во всяком случае, думаю, что передал. И добавил, чтобы она больше не вмешивалась в ваши дела». «Чьи это дети? Твои?» Решил сменить тему Торнтон, хотя уже успел узнать все, что можно. «Чужие, но в то же время мои. Те самые, о которых ты говорил утром. И вы заметили, сэр, что это может быть как правдой, так и неправдой, хотя история кажется маловероятной. Видите, я ничего не забыл». С плохо скрытой обидой ответил Хиггинс. Торнтон немного помолчал, а потом произнес. «Я тоже все помню. А теперь еще и понимаю, что говорил о детях совсем не так, как следовало, потому что не поверил тебе. Признаюсь, несколько странно, что ты заботишься о детях человека, который так поступил с тобой. Но, как выяснилось, ты сказал правду. Так что прошу прощения». Хиггинс не обернулся и не ответил немедленно. Но когда заговорил, голос зазвучал мягче, хотя слова оказались не самыми приятными. «Не ваше дело, что произошло между Бутчером и мной. Теперь он мертв, а я глубоко сожалею. Этого достаточно». «Верно. А теперь скажи, ты по-прежнему хочешь у меня работать? Я пришел сказать, что готов тебя взять». Упрямство Хиггинса дрогнуло, но устояло. Он молчал, но и Торнтон не собирался предлагать дважды. Посмотрев на детей, Николас вздохнул и, наконец, сдался. «Помнится, вы назвали меня нахальным смутьяном, и в некотором роде это правда. Бывало, я позволял себе и выпить, и подебоширить. Ну, а я говорил, что вы тиран, бульдог и жестокий угнетатель. Все так. Но как, по-вашему, сэр, ради сирот мы сможем поладить?» «Я вовсе не предлагал поладить», — не удержался от смеха Торнтон. «Однако в твоем неприглядном изложении присутствует определенный положительный момент. Ни один из нас уже не сможет относиться к другому хуже, чем сейчас». «Это правда», — задумчиво согласился Хиггинс. «С тех пор, как вас увидел, я все думал, как хорошо, что вы меня не взяли. В жизни не встречал человека более неприятного. Но, возможно, суждение оказалось поспешным. А работа есть работа. Поэтому, сэр, я приду. Больше того, благодарю вас и считаю себя глубоко обязанным». Хиггинс неожиданно обернулся и, впервые прямо посмотрев на собеседника, неловко протянул руку. «А я признателен тебе», — заключил Торнтон, крепко пожимая ему руку и возвращаясь к деловому тону. «Приходи точно к началу смены. На моей фабрике опоздания не допускаются. Штрафы соблюдаются строго. А главное, помни, после первого же проступка уволю немедленно. Теперь положение тебе известно». «Помнится, вы говорили о моей мудрости. Пожалуй, возьму ее с собой. Или вас больше устроит сообразительность?» «Сообразительность потребуется, чтобы заниматься своими делами и не лезть в мои. Здесь важно понять, где заканчиваются одни и начинаются другие. Твои пока еще не начались, а мои крепко стоят на ногах. Доброго дня». Подходя к дому миссис Бутчер, Торнтон увидел, как оттуда вышла Маргарет. Она его не заметила, и он несколько ярдов шел следом, восхищаясь легкой изящной походкой и высокой стройной фигурой. Внезапно на него нахлынула волна ревности. Захотелось остановить ее и выяснить, как она поведет себя теперь, когда узнает, что ему известно о других отношениях. Хотелось рассказать также, правда, этого желания Торнтон стыдился, что оправдал ее надежды и исправил совершенную утром ошибку. Чтобы не передумать, он ускорил шаг, догнал ее и окликнул. Маргарет вздрогнула от неожиданности. «Позвольте сообщить, мисс Хейл, во избежание очередного разочарования, что принял Хиггинса на работу». «Рада слышать», — отозвалась она холодно. Он сказал, что передал вам мои слова. О том, что женщинам не стоит совать нос куда не следует? Конечно. Вы имели полное право выразить собственное мнение, тем более, что оно совершенно справедливо. Однако, добавила Маргарет уже гораздо эмоциональнее, Хиггинс не передал вам всей правды. Слово «правда» напомнило ей о собственной лжи, и она смущенно умолкла. Поначалу Торнтон не понял, почему, но потом вспомнил, что и сам не признался, что был в тот вечер на станции, и тут же изменил тон разговора. «Всей правды? Да кто сейчас говорит чистую правду? Начинаю терять надежду. Мисс Хейл, не желаете ли объясниться? Вы не можете не догадываться, о чем я думаю». Маргарет молчала, раздумывая, как все объяснить, не навредив Фредерику. И Торнтон не выдержал. «Нет, не смею продолжать расспросы, чтобы не вводить в искушение. Поверьте, ваша тайна в полной безопасности. Но позвольте заметить, что подобная неосторожность крайне опасна. Говорю исключительно как друг вашего отца. Все иные мысли и надежды погибли. Я абсолютно беспристрастен». «Мне это известно», — как можно равнодушнее проговорила Маргарет, хотя далось ей это непросто. «Сознаю, в каком образе предстаю перед вами, но тайна не моя, и любое объяснение нанесет серьезный вред другому человеку». «Не имею ни малейшего желания вникать в чужие секреты», — вспыхнул Торнтон. «А заинтересованность в ваших действиях, готов поклясться, носит исключительно дружеский характер. То, что когда-то вас так разгневало, кануло в прошлое. Поверьте». «Да, я верю», – спокойно ответила Маргарет, постаравшись не показать, как расстроена. «В таком случае не вижу повода продолжать совместный путь. Надеялся, что вам есть что сказать, но теперь вижу, что мы друг для друга – ничто. Если вы вполне убеждены, что нелепая страсть с моей стороны абсолютно угасла, то желаю удачного дня». Торнтон кивнул и быстро ушел прочь. «Ну и как все это понимать?» – спросила себя Маргарет. «Почему он говорил со мной так, словно я всегда считала, что не безразлично ему? Ведь он же так не думает, не может думать. Матушка наверняка высказала ему все жестокие упреки в мой адрес. Ну да все равно. Главное – это подавить необъяснимое чувство, благодаря которому я едва не предала Фредерика». И все из-за того, что хотела восстановить доброе мнение обо мне, совершенно чужого человека, который только что доступно объяснил, что я ничего для него не значу. Несчастное мое сердце, набери силы и запасись терпением. Зачем мы с тобой нужны друг другу, если впадем в отчаяние? В тот день необычное оживление дочери удивило и слегка встревожило мистера Хейла. Маргарет беспрестанно что-то говорила, проявляя особенно острое чувство юмора. А если в словах ее присутствовал заметный горький привкус, если от воспоминаний о Харли-стрит веяло сарказмом, отец не посмел выяснить причину скепсиса, как сделал бы в другое время, а просто радовался, что дочь наконец-то избавилась от мрачного настроения последних дней. Вечером Маргарет попросили спуститься в кухню, чтобы побеседовать с Мэри Хиггинс. А когда она вернулась, мистер Хейл заметил на щеках следы слез, однако не поверил собственным глазам, ибо дочь принесла радостное известие. Хиггинс получил работу на фабрике мистера Торнтона. И все же настроение Маргарет заметно изменилось, а желание разговаривать почти пропало. Несколько дней подряд она вела себя странно. То грустила, то внезапно возбуждалась, так что отец даже начал волноваться. Все изменили хорошие новости. Мистер Хейл получил письмо от мистера Белла, в котором джентльмен сообщал о желании навестить старого друга. Мистер Хейл полагал, что общество оксфордского профессора окажет на дочь столь же благотворное влияние, как и на него самого. Маргарет прилежно старалась разделить восторженное настроение отца, но глубокая апатия мешала радоваться приезду мистера Белла. Куда больше радости принесло письмо Эдит. Миссис Леннокс выражала глубокое соболезнование по поводу смерти тетушки, и подробно рассказывала о себе, муже и ребенке, а в конце письма сообщала главную новость. Поскольку жаркий климат вредит здоровью малыша, а миссис Шоу планирует наконец-то вернуться в Англию, вполне возможно, что капитан Ленокс продаст офицерскую лицензию, и тогда все они снова устроятся на Харли-стрит. Но как же без любимой кузины? Маргарет и сама соскучилась по старому особняку, по мирному спокойствию размеренной, порой даже монотонной жизни. Когда-то она находила ровное течение дней скучным, однако с тех пор жизнь успела изрядно испытать ее на прочность. Маргарет настолько устала от постоянной внутренней борьбы, что сейчас даже неподвижность казалась приятной, поэтому и начала мечтать о продолжительном визите к Леноксам, не как о поводе для надежды, но скорее как об отдыхе, способном вернуть силы и уверенность в себе. Сейчас все мысли и все разговоры неизбежно приводили к мистеру Торнтону. Забыть о нем не удавалось при всем желании. В доме Хиггинсов то и дело упоминали хозяина фабрики. Во время совместного чтения отец постоянно цитировал слова своего молодого друга. Даже визит мистера Белла напомнил об арендаторе, ибо в письме землевладелец счел необходимым предупредить, что значительную часть времени посвятит общению с владельцем фабрики Мальборо. Готовился новый арендный договор, условия которого требовали подробного обсуждения.